Глава вторая. 3 недели назад. «Вероника, ты где там пропала? Выходи уже давай. На все утро оккупировала ванную. Зайти невозможно». Постучала по двери. Вероника опять, наверное, там больше плачет, чем принимает душ. Надо было что-то с этим делать и вытаскивать подругу из депрессии. «Да, иду, иду. Почему ты такая нетерпеливая? И не надо говорить, что я все утро занимаю ванну и не даю войти. Может быть, кто-то слишком долго спит?» Вероника наконец-то вышла, посмотрела на меня. Я недовольно закатила глаза, а потом перекрыла ей путь рукой, не давая пройти. «И что? Что у тебя с лицом? Что случилось? Ты почему такая бледная? Учебный год только начался, а ты опять, наверное, сидела до полуночи за своими учебниками, так?» «Вообще-то, если ты еще помнишь, мы живем в общежитии медицинского университета, и здесь нужно учиться. Нужно посещать лекции и писать конспекты, а потом их повторять, чтобы не только сдать экзамен, но и получить знания». «Точно! Я совсем забыла. Оказывается, я учусь!» Театрально шлепнула себя по лбу ладошкой, округлила глаза. Вероника улыбнулась. «Слушай, а у нас есть преподы красивые? Я еще не всех видела. Может быть, сразу выйти за кого-нибудь из них замуж? Зачем еще пыхтеть 4 года, чтобы потом всю оставшуюся жизнь смотреть на больных старушек и старичков? Или на сопливых детей?» «И зачем ты только поступала в медицинский? Шла бы сразу в эскорт или нашла бы себе богатого папика?» «Проститутки можно и без образования, а вот замуж выйти, да за приличного, не бедного мужчину. Здесь мозг нужен, а не только титьки. Хотя титьки тоже не помешают, но медицинское образование все же лучше». «Да-да, я знаю твою теорию о том, что мужчины выбирают девушек чистых профессий». «Все верно. Вот узнает он, что ты доктор. Все, процесс запущен. Он уже думает, что не дура, что личный доктор в семье никогда не помешает, и вся родня завидует до изжоги». Убрала руку, давая Веронике пройти. Тряхнула рыжей копной волос, выпрямила спину. Зашла в ванную, не закрывая дверь, скинула с себя коротенькую ночнушку. Моя теория, в которой я убеждала всех окружающих, работала 100%. Наша комната в общежитии была на троих. Мы с Вероникой жили здесь уже 2-й год вдвоем. 3-я кровать пустовала. Мы не спешили жаловаться или задавать вопросы, почему никто не заселяется. Нас все устраивало. Вероника была милая, этакая непуганая девственница. Ее хотелось взять под крыло, обогреть, защитить. Она была, как и я, из небольшого городка. Из близких имела только тетку, у которой гостила на даче в августе. С Вероникой я сильно не откровенничала, она знала не больше других. Но, несмотря на мой яркий внешний вид и некий налет легкомысленности, я была умной девчонкой, даже окончила школу с серебряной медалью и без проблем поступила. Братишки мной гордились. Это они заставляли меня зубрить ночами, участвовать в олимпиадах, набирать себе больше баллов. «Да, ты не забыла, мы сегодня вечером идем на крутую вечеринку». Приоткрыв створку душевой кабины, зажмурив глаза, чтобы в них не попала шампунь, крикнула подруге. «Я не смогу!» «Что значит «не смогу»? Вероник, мы все обговорили уже 3 дня назад. Это крутейшая вечеринка сезона!» «Так, ладно, хорошо. Я сейчас выйду и поговорю с тобой серьезно». Вечеринка действительно обещала быть помпезной. К тому же там был тот, кого я хотела увидеть. Странно так получалось. После всего прошлого дерьма, что было в моей жизни, я сейчас думаю о парне. Даже стыдно было за то, что я начинаю чувствовать жизнь иначе. «Так, я не поняла, Вероника, что случилось? Что с настроением? Ты плачешь? Тебя кто-то обидел?» Вышла из душа, намотав на голову тюрбан из полотенца, второе зафиксировав над грудью. Дернула Веронику за руку, заставляя посмотреть в глаза. «Это Аркаша, козел, тебя обидел? Это он? Приставал к тебе? Или изнасиловал?» «Юля, прекрати говорить ерунду. Аркадий не домогался и не насиловал. Все нормально. Ты слишком плохо о нем думаешь, он не такой злодей». «Как раз я думаю о нем правильно и не позволю тебе думать о нем хорошо, потому что он мудак конченый. Ты просто не слышишь, не хочешь слышать о том, какие ходят о нем слухи, как он пользуется девочками, а потом бросает их. Мы с Аркадием просто дружим, мы просто друзья. Он помогает по учебе, дает кое-какие учебники, которых нет в библиотеке, которые очень трудно достать. И ты сама говоришь, что это только слухи. Да знаю я этого гада, так и подбирается к тебе, к нашей сладкой девочке, чтобы сорвать ее ягодку, к нашей невинной монашке. Или ты уже не девственница? Да, Вероничка, или уже нет? Нет? Я чего-то не знаю? Снова дернула подругу в сторону, заставляя сесть на кровать. Сама устроилась рядом, вцепившись острыми ноготками в кисть. «Рассказывай, чего я не знаю. У тебя что-то было летом? Был дачно-сельский роман?» Вероника замялась и покраснела. «Ты влюбилась. По глазам вижу, что влюбилась. Но даже не смей об этом думать. Нет, нет, нет! Нам не нужна никакая деревенщина. Вот поэтому сегодня мы идем на самую крутую мега-вечеринку в сезоне. Надеваем все самое лучшее, вычеркиваем из сердца любовь и идем в отрыв. А потом ты мне все расскажешь. Что бы там ни было у Вероники, она пойдет сегодня со мной. А этого гада Аркашу надо будет поставить на место. Этот упырь уже год трется около Вероники. Сам с 4-го курса, богатые родители. Короче, все с ним было ясно. Упырь еще тот». Но я решила, что дам себе один вечер на праздник, всего один, а потом за учебу. К тому же случайное знакомство на улице около спортивного комплекса с симпатичным парнем сыграло свою роль. Его звали Саша. Карие глаза, ямочки на щеках при улыбке. Мы поговорили всего 20 минут, с ним было легко, парень без пафоса, обменялись телефонами. Это было неделю назад. Мы не встречались больше, лишь переписывались и даже общались два раза по видеосвязи. У Саши был плотный тренировочный график. Но он прислал мне курьером пригласительный на вечеринку, куда я могла взять подругу, а сам сказал, что мы там встретимся. И я точно была намерена пойти туда, и, может, даже, если мне будет комфортно, сделать попытку позволить парню чуть больше, чем просто взять за руку. Я так долго пытаюсь быть нормальной, и это у меня получается. Почти 5 лет прошло, надо уже становиться нормальной. Как же я завидовала всем тем девчонкам, которым свидания давались легко. У меня все было иначе. Нет, я не боялась мужчин, я общалась с ними, сидела рядом, не шарахалась от случайных касаний, но о том, чтобы сблизиться, не было и речи. «Ты готова?» «Нет». «Ничего не знаю, придется быть готовой. Ты мне веришь, что ничего не случится?» «Да, Юля, я тебе верю, но нет желания никуда идти». «А представь, что это бал, и там ты встретишь своего принца», — обняла подругу за плечи и загадочным голосом прошептала на ухо. «Или двух». «Ох, ты какая шалунья! Хорошо, двух. Я, как добрая фея крестная, разрешаю. Но тогда и мне двух. Гулять так гулять». Если бы я тогда знала, чем все закончится и какие принцы достанутся мне, то сидела бы дома и зубрила бы анатомию.